Господи, помоги мне завтра вести себя так, как подобает мужчине в последний час. Господи, помоги мне понять то, что потребуется от меня завтра. Господи, помоги мне совладать с моими ногами, сделай так, чтобы я не побежал в минуту опасности. Господи, помоги мне завтра вести себя так, как подобает мужчине во время боя. И если уж я обратился к тебе за помощью, а ты знаешь, что я не стану просить попусту, исполни мою просьбу, и я больше ни о чем не буду просить тебя». Шагая в темноте, он почувствовал облегчение от молитвы, и теперь он верил, что будет вести себя завтра, как подобает мужчине. Шагая по склону вниз, он снова стал молиться за глухого и за его людей, и вскоре вышел к верхнему посту, где его окликнул Фернандо. «Это я», — ответил он, — «Ансельмо». «Хорошо», — сказал Фернандо. «Знаешь, что с глухим?» — спросил он Фернандо, когда оба они стояли в темноте у подножия большой скалы. «А как же?» — ответил Фернандо. «Пабло все нам рассказал». «Он был там?» «А как же?» — с тупым чувством повторил Фернандо. «Он пошел туда, как только кавалерия скрылась». «Он рассказал про... Он все нам рассказал», — ответил Фернандо. «Что за звери эти фашисты? Мы должны сделать так, чтобы в Испании не было таких зверей». Он помолчал, потом сказал с горечью: «Они понятия не имеют о том, что такое человеческое достоинство». Ансельмо усмехнулся в темноте. Час назад он даже не мог бы себе представить, что будет когда-нибудь опять улыбаться. «Ну и чудак этот Фернандо», — подумал он. «Да», — сказал Фернандо, — «их надо многому научить. У них надо отобрать все самолеты, все автоматы, все танки, всю артиллерию и научить их человеческому достоинству». «Совершенно верно», — сказал Фернандо. «Я рад, что ты согласен со мной». Ансельмо оставил Фернандо наедине с его достоинством и пошел вниз к пещере. Глава 29. Когда Ансельмо вошел в пещеру, Роберт Джордан сидел за дощатым столом напротив Пабло. Посреди стола стояла миска с вином, а перед каждым из них по кружке. Роберт Джордан сидел с записной книжкой и держал карандаш в руке. Пилар и Марии не было видно. Они ушли вглубь пещеры. Ансельмо не мог знать, что Пилар увела туда девушку нарочно, чтобы та не слышала, о чем говорят за столом, и ему показалось странным, что Пилар нет здесь. Роберт Джордан поднял голову и взглянул на Ансельмо, когда тот откинул попону, висевшую над входом. Пабло сидел, уставившись прямо перед собой. Его глаза смотрели на миску с вином, но он не видел ее. «Я оттуда, сверху», — сказал Ансельмо Роберту Джордану. «Пабло нам все рассказал», — ответил ему Роберт Джордан. «Там 6 трупов, а головы они увезли с собой», — сказал Ансельмо. «Я пришел туда, когда уже было темно». Роберт Джордан кивнул. Пабло смотрел на миску с вином и молчал. Его лицо ничего не выражало, а маленькие свиные глазки смотрели на миску с вином так, будто он видел ее впервые в жизни. «Садись», — сказал Роберт Джордан Ансельмо. Старик сел на обитую кожей табуретку, и Роберт Джордан нагнулся и вынул из-под стола бутылку — подарок глухого.

сделает это не хуже тебя, не хуже, а может быть и лучше, он моложе. Но это надо доставить туда во что бы то ни стало. Если ничего не случится, он доставит, а если случится, так и со всяким может случиться. Я напишу донесение и отправлю с ним, сказал Роберт Джордан. Я объясню ему, где найти генерала. Он будет в штабе дивизии. Он не разберется в этих дивизиях, сказал Ансельмо. Я сам всегда путаюсь. Ему надо сказать фамилию генерала и где его найти. Да он там и будет, в штабе дивизии. А разве это не какое-нибудь определенное место? Место определенное, старик торопливо разъяснил Роберт Джордан, но генерал каждый раз выбирает новое и устраивает там свою штаб-квартиру перед боем. Тогда где же это? Ансельмо устал и от усталости никак не мог понять. Да и такие слова, как бригада, дивизия, армейский корпус, всегда сбивали его с толку. Сначала были колонны, потом полки, потом бригады, а теперь и бригады, и дивизии. Он ничего не понимал. Говорили бы про определенное место. «Ты не торопись, старик», — сказал Роберт Джордан. Он знал, что если ему не удастся все растолковать Ансельмо, то Андрес тоже ничего не поймет. «Штаб дивизии». Это такое место, которое выбирает сам генерал. И оттуда он командует. Он командует дивизией, а она состоит из двух бригад. Я не знаю, где сейчас штаб дивизии, потому что я там не был. По всей вероятности, в какой-нибудь пещере или землянке, словом, в укрытии. И туда протянуты провода. Андрес спросит, где генерал и где штаб дивизии. Вот это он отдаст самому генералу или начальнику его штаба, или тому человеку, чью фамилию я напишу. Один из них должен быть на месте, даже если остальные наблюдают за подготовкой к наступлению. Ну, теперь понял? Да. Тогда пришли сюда Андреса, а я все напишу и запечатаю вот этой печатью. Он показал Ансельму маленькую круглую резиновую печатку СВР с деревянной колодкой и круглую чернильную подушечку в жестяной коробочке размером с 50-центовую монету. И то, и другое он всегда носил в кармане. Этой печати поверят. Ну, пришли сюда Андреса. И я ему все объясню. Надо поторапливаться. Но сначала я хочу убедиться, что он все понял. Если я понял, он тоже поймет. Только ты растолкуй все как следует. Я всегда путаюсь в этих штабах, дивизиях. До сих пор меня посылали в определенное место, например, в какой-нибудь дом. В Новосераде место, откуда командуют, было в старой гостинице. В Гвадараме, в домике с садом. «У этого генерала, — сказал Роберт Джордан, — штаб будет совсем близко от позиции, где-нибудь под землей, чтоб не разбомбили с самолетов. Андрес найдет его без всякого труда, если будет знать, что спрашивать. Пусть только покажет мою записку. Ну, ступай, приведи его». Это надо доставить как можно скорее. Ансельмо вышел, нырнув под попону. Роберт Джордан принялся писать в своей записной книжке. «Слушай, Инглес», — сказал Пабло, все еще глядя на миску с вином. «Я пишу», — сказал Роберт Джордан, не поднимая головы. «Слушай, Инглес». Пабло обращался непосредственно к миске с вином. «Унывать нечего. Займем посты и взорвем твой мост и без глухого. Людей у нас хватит».